рассерженного зверя. «Томбок! Томбок! Томбок!» Я не знаю, что конкретно означали эти слова, и никто никогда не узнал, но, конечно, это был категорический приказ возвращаться назад, если мы не хотим последовать за теми несчастными экипажами двух судов, которые уже покоились здесь под вечными льдами. Видя, что наш корабль не двигается и что, пораженные страхом, мы застыли на месте, они подняли свои огромные гарпуны и направили остриями на нас. Беда, если бы они метнули их. Наверняка они прошили бы корабль от борта до борта с необыкновенной легкостью. Это был страшный момент для всех нас. Все были точно пригвождены к палубе, и какие бы усилия мы ни делали, чтобы бежать, ноги не повиновались нам. Мы хотели кричать, но языки наши как приросли к небу. Капитан, который был единственным, кто не испытывал этого странного волнения и своего рода паралича, который поразил всю команду, в ответ на угрожающие движения двух великанов, выхватил пистолет и выстрелил. Пистолетный выстрел прогремел в наших ушах, как выстрел из пушки. Вслед за тем великаны повернули лодки и исчезли неизвестно куда. А кровавый свет разом потух, и туман окутал нас еще плотнее. Затем посреди этой леденящей тьмы послышались резкий треск, какой-то ужасный грохот, скрежет и зловещий шум. Казалось, рушатся и ломаются ледяные горы на берегу, грозя опрокинуться и раздавить наше судно. Ревущие волны подняли нас и отбросили в открытое море. На всю жизнь я запомнил ту ночь, проведенную среди полярных льдов во власти призраков и чудовищ. Роковую ночь, поскольку четверо наших матросов расстались с жизнью на следующий день. В самом деле, после того страшного предупреждения, которое было послано накануне, наше судно было сковано льдами, зажато с такой силой, точно в ней соединилась мощь тех двух великанов и их 13 зверей. Корабль треснул и пошел на дно среди тумана и метель, закрывших от нас весь мир. Мы едва успели перебраться на льдину, но четверо моих товарищей последовали за своим кораблем в пучину на дно. Остальные спаслись. Нас подобрало через 2 месяца датское судно на берегу пролива Ланкастер. Но те несчастные наши товарищи нашли свою могилу на дне Ледовитого океана. Льды сомкнулись над их головами. Северное сияние своими всполохами освещает небо над ними, но ни одна живая душа не появится там, в тех высоких широтах, чтобы положить цветок или пролить слезу над этими жертвами страшных полярных призраков. Папаша Катрам поднял голову и пристально взглянул на капитана. — Смейтесь теперь, если вы ни во что не верите, — многозначительно сказал он. Над несчастными, которых море сгубило, нет. Но над твоими чудовищами и великанами, папаша Катрам, позволишь мне посмеяться. Значит, вы не верите в северные легенды? Нет. А разве вы сами не видели чудовищ и великанов в полярных широтах?